Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам 5 глава, 1 стих. В этом кратком стихе Священного Писания под воздействием Святого Духа запечатлены многие истины, имеющие самое прямое отношение к духовной жизни человека. Как, например, что такое истина? Источники ее, как правильно пользоваться ею, чтобы не подвергать себя опять игу рабства, в чем суть этого иго рабства и так далее. Начнем с того, что значит свобода, понимание свободы и пользование ею. Например, в словаре русского языка Ожегова о свободе и сути ее сказано так, цитирую: «Философии возможность проявления субъектом своей воли в условиях осознания законов развития природы и общества». И второе. Независимость, отсутствие стеснений и ограничений, связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность какого-то класса, всего общества или его членов. Конец цитаты. Для нас важно, как люди трактуют понимание свободы и каковой она в действительности есть или должна быть. Вне всякого сомнения, все желают свободы, если не настоящей, то хотя бы относительной. Я сказал «все», и именно так. Перейдем от учебников, написанных человеками и объясняющими суть свободы, как они понимают, к книге книг, то есть к Слову Божью, и посмотрим, как оно освещает нам суть этого дела. Прообразным языком апостол Павел изображает переживание окружающей природы и желающей получить свободу от тех, кто ее поработил, то есть человека. В послании к римлянам, 8 главе, с 19 по 21 стих, сказано так: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Да, будет время, когда и сама природа, теперь уничтожаемая руками человеческими, будет освобождена от этого ига. Удивительны постановления Божьи, данные израильскому народу и которые имеют самое непосредственное отношение к свободе. Например, в законе о земле Бог, говоря о освящении года субботнего, повелевает следующее: «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее». Из книги Левит, 25 глава, с 10 стиха по 12 стих. Если Священное Писание ясно нам говорит о том, что Бог желает даровать свободу земле, то тем более Он же желает даровать истинную свободу жителям ее. Не об этом ли говорит псалмопевец в Псалме 65, с 13 стиха по 16? «И ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу тебе, с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Очень часто свобода понимается в смысле независимости, отсутствия ограничений, связывающих общественную жизнь или деятельность класса, общества, или той или иной личности. И тогда мы, изучая далекое прошлое о рабах и рабовладельцах, приходим только к одному выводу, то есть где рабство, там нет свободы. Так ли это было всегда, даже и в далеком прошлом? Например, во Второзаконии в 15 главе с 12 стиха по 17 стих сказано о том, что еврей, имея раба еврея, после 6 лет служения этого раба, на 7-й год должен хозяин отпустить на свободу этого раба. Но если раб этот скажет: «Не пойду я от хозяина, потому что я люблю его, потому что хорошо мне у него», то хозяин прокалывал ухо раба как знак того, что этот раб становится теперь рабом хозяина навечно. А теперь сами подумайте. После этого этот раб живет в свободе или в рабстве? Является ли его хозяин по отношению к нему эксплуататором, а он хозяину рабом? По всем данным, иногда можно жить в свободе и быть рабом, и наоборот, жить в рабстве и чувствовать себя свободным. Таким образом, суть свободы, как об этом сказано в Библии, не всегда понимаема и воспринимаема в этом мире. Если Слово Божье говорит о верующих Господа Иисуса Христа как о свободных и как о рабах Божьих, 1 Петра 2 глава 16 стих, для неверующего эта истина полна противоречий, ибо говорит о верующем как о свободном, так же, как и о рабе, рабе Господа Иисуса Христа. А где рабство, там ограничения, значит, нет свободы. Там нет независимости. Свобода же, в понимании многих, полное не ограничение, полная независимость. Таковые как понимают, так и поступают. Приходилось ли вам выходить из вагона поезда? Мне – да. И что я заметил? Двери отворяются, вы желаете выйти из вагона, но не тут-то было. Желающие сесть в этот вагон так поднажали, что выходящий из вагона был помимо его воли загнан снова в вагон. Теперь выходящий имеет полное право выйти. Входящие имеют тоже полное право или свободу войти в этот же вагон. Тогда, в данном случае, где же суть свободы входа или выхода? И сколько таковых явлений мы замечаем в этом мире? Ты имеешь свободу читать? Читай, что попало. Ты имеешь свободу писать? Пиши все, что не придет тебе в голову. Ты имеешь свободу передвижения? Двигайся. Лишь бы двигался, ибо ты имеешь свободу. Это шутка? Нет, это горькая истина. И притом очень плачевная. Ибо Слово Божье говорит нам, что у некоторых свобода служит ко соблазну. 1 Коринфянам 8 глава 9 стих. К угождению плоти. Галатам 5 глава 13 стих. В послании апостола Петра звучит предупреждение тем, кто может использовать свободу для прикрытия зла. 1 Петра 2 глава 16 стих. А во втором послании апостола Павла к Тимофею 3 глава и 2 стих сказано о детях, которые непослушны своим родителям. И это тоже может быть как результат неправильного понимания и использования свободы в своей жизни. Почему это именно так все происходит? Где искать нам лекарство от этого недуга? И в чем сущность этого лекарства? И об этом мы будем говорить в следующей беседе. Но в конце этой беседы я хотел бы для дальнейшего вашего размышления о истинной свободе и о сути ее прочитать слова Господа Иисуса Христа. И мы читаем из Евангелия от Иоанна, 8 главы, с 31 по 32 стих. Здесь Господь Иисус Христос говорит так: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Аминь.